сочинял какие-то заявки для кино и даже перевел пару из них на английский язык. Пришла пора кому-то их показать, знакомиться хоть с каким-нибудь американским продюсером. И тут я вспомнил о Гейзингере. Черт возьми, ведь он читал мою бруклинскую историю. Почему бы ему не прочесть еще пару заявок? Я нашел в телефонной книге и позвонил туда. The Film Company и позвонил туда. Могу я поговорить с мистером Гейзингером? Кто его спрашивает, поинтересовалась секретарша. Меня зовут Эдуард Тополь. Я один из авторов сценария «Герои Кони-Айленда». Минутку. И тотчас вслед за этим энергичный мужской голос. «Мистер Топол, привет! Как поживаете? Вы хотите зайти? Пожалуйста, в любое время. Наш адрес 1667 Бродвей». На завтра я был у Гейзингера. В его маленьком офисе, увешанном огромными афишами фильма «Мухи», самого успешного триллера «The Film Company» о нашествии на Нью-Йорк гигантских космических мух. Гейзингер, высокий энергичный старик с кубинской сигарой во рту, крепко пожал мне руку, тут же при мне прочел пару моих заявок и сказал, что они ему нравятся. Когда будет готов сценарий, тут же приноси. А потом спросил. Между прочим, что это за странный парень, который приносил мне либретто сценария о русских эмигрантах? Он действительно талантливый режиссер. Да, сказал я. Он сделал 3 талантливых фильма в России. А почему ты спрашиваешь? Ты понимаешь, произошла странная история. Либретто, которое он принес сначала, было настолько замечательное, что я хоть сейчас готов дать деньги на этот проект. Но когда он написал и принес мне первый вариант сценария, я пришел в ужас. Это была катастрофа. «Вэлл», — сказал я грустно, — «ты же знаешь, что режиссеров нельзя допускать к бумаге». «Да, это правда», — согласился он, и мы расстались. А через 2 года на экраны Соединенных Штатов Америки вышел первый фильм о жизни русских эмигрантов. Это была комедия Пола Мазурского «Москва на Гудзоне». Она собрала все лавры и пенки, которые могли собрать мы с Фруминым, и принесла своим создателям 50 миллионов чистой прибыли. В Голливуде. Но все-таки я побывал в роли голливудского сценариста. Ведь Америка не любит грустных финалов, должен и у моей истории быть хэппи-энд. Так вот, господа, действительно, я был голливудским сценаристом. Ровно 4 дня. И произошло это так. В декабре 1983 года, ранним утром в четверг, в моей квартире, все в том же Вашингтон-Хайтсе, раздался телефонный звонок. «Мистер Топол?» «Yes?» «Говорит корреспондент лондонской Sunday Times. Я звоню из Вашингтона, чтобы взять у вас интервью». «У меня зачем?» «Вы автор книги «Красная площадь»?» «Я». «Вы знаете, что она только что вышла в Лондоне?» «Уже вышла? Нет, не знаю». «Неужели не знаете? Ваша книга появилась в лондонских магазинах?» и мне позвонили из редакции, чтобы я срочно взял у вас интервью».